Глава 13. Следующие несколько дней протекали буднично. Я бросил все свои младенческие силы на то, чтобы поскорее научиться говорить не только «агу-уга», «агу-уга-у», «мама» и «папа». Да, и ходить я стал больше. Точнее, пытаться ходить. Теперь мог сделать 3, а то и 4 утренних шага, прежде чем упасть. И не всегда пышка Лариса оказывалась рядом. Эти навыки мне сейчас нужнее всего, а иначе родную мать я так и не найду. Хотя старался не забывать и про старичка. Уж очень этот умный старпер хотел развить мой магический источник и после каждого занятия замерял количество манны. «Какой красавец!» — довольно подсокал он языком на последнем из занятий. «Ты делаешь успехи, ученик. В твоем источнике маны стало в 2 раза больше». «Ага, бурные аплодисменты, крики «браво» и праздничный салют. Да подавись ты своей радостью! Вместо 3 капель маны у меня теперь целых 6. Вот это достижение, ага. Мне нужно больше, старик, больше. Давай уже, придумай что-нибудь. У тебя там в чемоданчике артефактов столько, хоть магазин по их продаже открывай. Вот и выбери самый эффективный». Но Иннокентий Палыч лишь сиял от счастья и делился своими впечатлениями с маман, которая провожала его. Когда он собрался домой, мельком увидел мое угрюмое лицо. Я надул губы, сидел на ковре посреди опостылевших магических игрушек-тренажеров и размышлял, как мне самому увеличить манну. «Не переживай, ученик», — проскрипел он. «Все придет в свое время. Ты и так очень быстро развиваешься». «Не попота, как-как». Махнул я возмущенно в его сторону, что означало «Ничего ты не понимаешь, старик». «И тебе доброго вечера», — улыбнулся он. Ни слова он не понял, а еще учителем называется. Я настолько был раздражен, что вскочил и дошел до кроватки мимо замерзшей Ларисы. А потом ноги задрожали, подкосились, и я чуть не ударился о ножку своей колыбели. «Сережка ходит!» — воскликнула Лариса. «Как ходит?» — услышал я голос маман. «Вы не шутите, Лариса Михайловна?» «Да только что прошел до своей колыбели!» — объяснила пышка, аж заикаться начала от удивления. «Даже не пошатнулся ни разу!» «Отстаньте от меня все со своими охами-ахами! Я спать буду!» Только глаза закрыл, как ко мне тут же пришло осознание. Я действительно достаточно далеко прошел. «Мать моя женщина! Точно! Где-то шагов 10 сделал точно!» Правда, в последний момент чуть не шибанулся об эту чертову деревянную ножку, еще бы немного и вписался бы. А с пробитой головой призывать монстров, как бы это сказать, не очень просто. «Ладно, давай уже свою адскую смесь, командир в безразмерной юбке». Лариса протянула мне бутылочку. Я прикончил одну и решил выпить еще парочку. Если б не внезапно проснувшийся аппетит, ни за что бы не стал таким ужинать. А потом внезапно пришел мой ночной сон. Я просто закрыл глаза и... открыл глаза... поднялся в кроватке, которая предательски скрипнула, и огляделся сонным взглядом. За окном уже светало. «Черт!» — я услышал тихие шаги пышки. «В общем, надо срочно менять спальное место. У этого надзирателя слух, как у виверны в период охоты». «Но и ты можешь не красться, Лариса Батьковна. Я тебя уже спалил. Хе-хе». Затем я увидел в ее руках разведенные бутылочки со смесью. «Да что ж ты за человек такой? Неужели в последние дни было непонятно, что я наотрез отказываюсь от такой диеты?» «Ну хорош, женщина, на твою смесь я даже смотреть уже не могу». Лариса все-таки попробовала сунуть мне бутылочку, а я решил не цацкаться с ней. Резко махнул рукой, выбивая из рук бутылку. Бутылочка улетела в дальний угол, а Пышка аж побледнела от неожиданности. «Сережа!» — оторопела няня. «Ты что? Тебе надо хорошо кушать!» «Идти, ката!» Выпалил я, прыская слюной во все стороны. Пытался сказать «иди куда подальше со своим пойлом». Но все мои старания были оборотню под хвост. Няня вытащила из кармана конфету, хитро улыбнувшись. «Спрячь улыбку, женщина. Меня уже этим не подкупишь. Я хочу манную кашу, какой кормили вчера, и чтобы без комочков». «Ман-ман-ман», — выдавил я, понимая, что от того, как я выражусь, зависит и качество моего завтрака. Очень важный момент. Охренительно важный. «Манную кашку хочешь?» — просияла Пышка. «Ну, наконец-то! Дошло, блин!» Я закатил глаза и кивнул пару раз. Батя с маман с первого раза бы поняли, а умному старперу даже и говорить не надо было бы. «Ты же, елки-палки, как не родная!» Через 5 минут Лариса меня поменяла. Оказывается, я даже не заметил, как ватные трусы стали раз в 5 тяжелее. Младенческое тело совсем не умело терпеть. А затем она отнесла меня на кухню. Батя сидел за столом и пялился в телефон. Маман расположилась рядом и тянула из блюдца чаек. «Ну, а вот и наш дрессировщик появился», — воскликнул батя, откладывая телефон в сторону. Он был сегодня в отличном настроении. «Да какой я нахер дрессировщик? Батя, ты в своем уме? Сам не понял, как оскорбил». «Приручитель я, приручитель». «Как же тебе объяснить? Дрессировка — не приручение». Одно дело, когда ты машешь морковкой перед зайцем и вынуждаешь служить тебе. И совсем другое, когда налаживаешь с ним связь, становишься с ним единым целым. И теперь этот заяц готов, да что там волка, хоть самого медведя на части порвать. Только щелкни пальцем. Я категорично посмотрел на приемного отца, и он прочувствовал мой взгляд. Тут же закашлялся, а затем выпил чаю. «Ладно, я пойду, а то у меня сегодня полно работы». Засобирался он и проскочил мимо, подмигнув мне. «Приятного аппетита, сынок». «О, я уже для него сынок. Значит ли это, что он теплее стал ко мне относиться?» «Ну да, однозначно». Маман увидела, как Лариса засуетилась у плиты. «Лариса Михайловна, у нас же Анна есть. Она все бы и приготовила», — обратилась она к няне. «Знаю я, как ваша Анна готовит», — пробурчала Пышка. «В прошлый раз сварила манку с комочками. Сереже не понравилось». «У меня сразу потеплело на душе. Да ты ж моя хорошая. Ладно, прогиб засчитан. Можешь расслабиться». Хотел еще недавно натравить на нее отряд муравьев. Мелкие твари, но до жути неприятные. И щипаются достаточно больно. Но вычеркнул этот пункт из своего ментального списка наказаний. Я с аппетитом съел одну порцию. Меня с ложки кормила маман, подтирая мне слюнявчиком подбородок. Затем съел еще одну тарелку и случайно отрыгнул. «Прошу прощения, дамы, не удержался». А потом маман повела меня гулять в сад. Резервуар манны был переполненным, и надо было срочно на ком-то потренироваться. Хотел муравьев, значит, так тому и быть. Все равно их в траве не видно, никто не будет визжать и кричать «Караул, монстры наступают!» «Да, монстры». Я вновь вспомнил красного жнеца и кугула. И так мне захотелось обратно. Может, сейчас я уже смог бы кого-то из них приручить. Но понятно, что мечты на то и мечты, что это полная абстракция. Не время еще. Пусть подождут меня. Я скоро вернусь. «Ой, а что это они делают?» — услышал я растерянный голос Пышки. «Это же муравьи! Смотрите, Наталья Прокофьевна!» «Да шут их знает!» — пробормотала маман, всматриваясь в выстроенные черепахой два отряда муравьев. «Может, у них брачные игры такие?» Я не выдержал и звонко засмеялся от искрометной идеи мамы Наташи. «Ага, брачные игры, как же! Каждый думает в меру своей испорченности!» Совсем замечтался, и два моих отряда муравьев вышли биться друг против друга на тропинку. В траве-то их не видно было. Вот почему важна концентрация, даже когда горят связующие нити между тобой и тварями. Кстати, по поводу нитей. Маны на каждую уходило совсем немного, но количество связей было более 50, и я заметил, как в моем магическом резервуаре не хватает третьей энергии. О-хо-хо! Я сделал одно движение руки, разрывая их, и... Две толпы мурашей смешались в одну, а потом сиганули обратно в траву. Странные у них игры. Маман посмотрела в сторону газона, где исчезли букашки. Затем прищурила взгляд, посмотрев на меня. И все поняла. «Сережа, ты решил потренировать свои навыки?» Обрадованно улыбнулась маман. И я кивнул. «А как вы хотели? Жить бок о бок с приручителем и не видеть танцующих или марширующих животных рядом? При этом это я еще только разогреваюсь. Уверен, что дальше будет намного интересней». Когда мы вернулись с прогулки, маман решила поделиться новостью о муравьях с батей. Она всегда так делает. Как что-то новое за мной замечает, так сразу к нему. На этот раз она взяла меня на руки и обошла гостиную, затем спальню и кабинет. Нигде его не было. «Наталья Прокофьевна», — сказал стоявший в прихожей Захарыч. «Его светлость Иван Александрович в своей мастерской». «Ну, тогда к нему сходим, да, Сережа?» — улыбнулась мне маман. «Так это Иван Александрович тестирует какой-то новый артефакт?» — просил его не беспокоить. «Так, а вот это интересно. Значит, надо обязательно побеспокоить». Когда маман вздохнула и отдала меня Пышке, та понесла меня в детскую, которая у меня уже в печенках. Я, наоборот, стремлюсь из нее вырваться, мир поизучать, а она меня пихает обратно. Решила меня спать уложить. «Ну хорошо, раз так... подыграем». Только я оказался в кроватке, тут же закрыл глаза. Затем зевнул и мирно засопел. А няня на цыпочках вышла из комнаты. Хотя при ее-то весе выражение «на цыпочках» неприменимо. По крайней мере, разницы я не заметил. До обеда еще как до моего родного мира ползком, так что времени завались. Поначалу я вызвал змейку. Коснулся связующей нити, вливая немного маны, и пространство всколыхнулось. В воздухе появился призрачный питомец, судя по его искрящимся глазам, он рад был меня видеть. «Найди мастерскую», — приказал я. Змейка одобрительно зашипела у меня в голове, а затем сорвалась с места, исчезая в стене. По мере того, как питомец пролетал через комнаты, я влил еще маны в нашу связь, начиная видеть его глазами. Со слухом я еще не разобрался. Пока заметил лишь один канал передачи информации, и, скорее всего, это связано с недостатком магической энергии. Змея нашла то самое помещение, и я приказал пролететь через закрытую дверь. Когда питомец оказался там, я заметил силуэт бати, который сидел за большим столом и что-то крутил в руках. «Да чтоб тебя! Какая-то магическая защита? Или это от артефакта такая аура?» Мало того, что картинка была мутной, она раздваивалась. Ни черта не видно. «Нет, это невозможно. В общем, придется немного поразмять свои младенческие косточки и самому наведаться в гости. «Вылети за двери и жди меня там», — приказал я змее и случайно дернул рукой, задевая погремушку, лежащую в кровати. И какая скотина положила ее сюда! Вот же подстава! В комнату залетел надзиратель Лариса. Она подошла и подозрительно посмотрела на меня. А я что, лежу себе, сплю, тихо посапываю, даже причмокивать начал. Так, главное не переигрывать. Судя по шумным цыпочкам Пышки, она снова вышла из комнаты. Теперь нельзя терять ни секунды. Я аккуратно встал, спустился с кроватки и решил добраться до места, где меня ждал питомец, ползком. Пока так я быстрее передвигался, чем на своих двоих. В основном ориентировался на точку, которую мне подсветил питомец. Ментальный красный огонек мигал передо мной и направлял. Миновав коридор, я почапал подальше от кухни. Оттуда я слышал разговор Ларисы. Она беседовала о чем-то с Анной, нашей служанкой. «Так, вот и призрачная красотка». Змейка увидела меня и пару раз радостно скрутилась в кольца. «Умничка ты моя, справилась, как всегда, на отлично». Я огляделся. Коридор был пуст. Влил остаток энергии в змейку и приказал материализоваться. Змея стала как будто настоящей. Я на секунду залюбовался своим питомцем. Глаза преданно смотрят на меня, пасть приоткрыта и заметны два больших ядовитых клыка. Бирюзовая чешуя переливается в ламповом свете. Просто прелесть. «Теперь открой дверь», — скомандовал я этой красотке. Кабинет был не заперт. Это подтвердила змея, обкрутив кончиком хвоста дверную ручку и потянув вниз и на себя. Дверь с тихим скрипом отворилась. «Я же говорил, не беспокоить! Кто это?» — раздался раздраженный голос бати. «Исчезни», — добавил я, и питомец передо мной сначала перешел в астральную форму, а затем растворился в воздухе. Я дополз до двери, а затем подтянулся и встал на ноги. Повод наведаться понятен. Спешу похвастаться, что умею ходить. Зашагал вперед, стараясь держать корпус прямо. Но он, зараза, так и норовил искривиться. Еще не окрепшие ноги снова начали гудеть. Я старался держать равновесие и продвигаться вперед. Очень старался. И дошел до его кресла. Дошел. Ох, ничего себе. Если в прошлый раз я не прочувствовал этот момент, то сейчас насладился им в полной мере. Вот оно, сладкое чувство победы. «Серега, да ты просто красавец, ты же ходишь!» Я заметил, как батя аккуратно положил на стол некий шар и взял меня на руки. «А как ты...» «А-тя-тя», — показал я рукой в сторону шара. «Да, этот шарик, Сережа, очень сильный артефакт», — ответил батя, и в этот момент в его лабораторию зашли запыхавшаяся Лариса, вся в слезах и покрасневшая Мамана. «Вот же проказник!» — воскликнула мама Наташа. «А мы его по всему дому ищем». «Ты как убежал, хитрец!» Затем обернулась к Ларисе, которая вытирала слезы. «Я всего лишь на 5 минут отошла», — всхлипнула Пышка. «Ты знаешь, что наш сын уже ходит?» — батя удивленно спросил Мамана. «Прямо от двери пришел?» — она взглядом смерила расстояние. «Ну что, удивил я вас?» «Вот то-то же. Хотя я и сам в легком шоке, если честно». «Ага», — радостно кивнул батя. «Как еще нашел меня?» «Кто ищет, тот всегда найдет, а тем более с таким питомцем, как у меня. «В общем, теперь манеж можно убирать», — добавил приемный отец. «Смысла в нем нет». «Это верно», — согласилась маман, довольно улыбаясь. «А я возликовал. Свобода, свобода. По сути, мне сейчас разрешили свободно передвигаться по дому. Конечно, под присмотром Пышки, но все же это уже совсем другой расклад. Совсем другой». Маман в это время подошла ко мне и погладила меня по голове. «Да, ты наш умничка. Так старался. Пошли на ручки. Не будем папе мешать». Попыталась она меня взять. «Абу!» — вскрикнул я. «Руки убери, женщина! Я еще здесь не закончил». Батя хохотнул, наблюдая, как я отстранился и вцепился в стол. «Ну ладно, пусть минут 10 побудет, ему же интересно», — ответил он. «Выкусили? Ха-ха! Я же говорил, что у меня мировой батя, все понимает». «Ну ладно», — кивнула маман, продолжая улыбаться, и обратилась к Ларисе уже у выхода. «Лариса Михайловна, заберите его через 10 минут». «Хорошо», — тихо ответила няня, пытаясь прийти в себя. Когда мы остались с батей в кабинете одни, я вновь показал на артефакт. Он был похож на простой стеклянный шар. «Его нельзя трогать, малыш», — покачал головой батя, отодвигая от меня очень-очень любопытный предмет. «Это не игрушка». «Да я вижу, что не пустышка. Блин, батя, ты меня совсем за тупого держишь. Дай посмотреть, говорю. Не собираюсь я его на вкус пробовать». «Сергей, это нельзя трогать», — уже строго сказал мне приемный отец. «Ну, значит, сам напросился». «Внимание! Включаю сирену!» «Уа-а-а-а!» Мой вопль разнесся по мастерской. И батя сдался. «Хорошо, хорошо, я покажу», — пробормотал он и махнул появившейся в дверном проеме Ларисе. «Все нормально, я уже успокоил». Пышка кивнула и тут же вышла в коридор, закрывая за собой дверь. «Даже включу на полную мощность», — уже тише добавил батя, улыбнувшись. «Чтобы ты увидел все его возможности». Он немного подкрутил что-то на стеклянном шаре, затем сжал его в руках и стал невидимым. Причем не только батя, но и стены дома вместе с мебелью. «Ох ты ж, ничего себе поворот!» Я шикнул от неожиданности. Все исчезло, кроме меня, маман, которая трещала на кухне с Пышкой и Анной, и Захарыча, тайком дегустирующего батин коньяк возле невидимого бара. «Это что за херня?» «Мой коллекционный коньяк!» — прорычал батя, а затем осекся. Деактивировал артефакт, становясь видимым вместе со стенами дома, столом и двумя шкафами. «Извини, сынок, не удержался. От же наглец!» «Да, можешь не извиняться, батя, я бы тоже не выдержал. Да еще бы натравил на него Мухтара. Пусть хоть намекнет. Сделаем». «Так, я пошел разбираться», — добавил папа Ваня, пряча экспериментальный образец в большую металлическую коробку с хитрым магическим замком. «А тебя возвращаю к Ларисе Михайловне. Опа!» Батя поднял меня на руки, и мы вышли из кабинета. Понес меня навстречу Ларисе, которая показалась в конце коридора. «Хорошо себя вел. Больше не капризничал?» — спросила Пышка. «Да, все хорошо». Отец передал меня на руки Ларисе, а потом нахмурился и быстрым шагом направился в сторону своего кабинета. «Ох, чую, что кого-то в этом месяце нехило оштрафуют». Пока мы шли в сторону детской, няня говорила, что Аннушка приготовила вкуснейшее картофельное пюре. И я обрадовался. Ну, наконец-то, меня услышали. Но больше всего я радовался, что та штука, которую мне показал батя, должна очень хорошо продаваться. Кто знает, может, все образуется еще до того, как я научусь говорить. Попав на кухню, я увидел довольную маман. Она уже ждала меня у тарелки. Та была совсем крохотной, и на ней лежало совсем немного вкусноты. «Вы что, котенку положили? Я жрать хочу, как волк! Готов целого поросенка слопать!» «Ну ладно, надеюсь, добавку дадут». Ровно 3 ложки я умял с таким аппетитом, что готов был и ложку проглотить. Затем выхватил у маман столовый прибор и начал стучать им по столу. «Дя-дя-дя!» — так я просил добавки. И все поняли, но маман вздохнула, посмотрев на слишком напряженную няню. «Сереж, пока хватит, завтра чуть больше будет», — объяснила мама Наташа. Лариса Михайловна объяснила, что это блюдо слишком тяжелое. Животик может заболеть. «У кого-то задница может заболеть, чувствую». Я повернулся и злобно посмотрел на Пышку, которая испуганно охнула. «Да-да, ты все поняла. Я тебя вновь возвращаю в черный список. Передавай привет муравьям!» «Сереженька, не обижайся», — законючила Лариса. «Это для твоего же здоровья». «Уйди с глаз моих, женщина. Говорят, муравьиные укусы тоже очень полезны для здоровья». Я надулся и больше на нее не обращал внимания. А потом, когда Пышка отнесла меня в кроватку, накрыла легким одеялом и спела колыбельную, я ее простил. «Но смотри, Лариса Батьковна, до первого залета. И потом не обижайся». Что-то сильно захотел я спать. Глаза закрылись сами собой, а затем окружающий мир погрузился во тьму. Утро следующего дня. Детская комната фамильного дома Смирновых. Открыл глаза и посмотрел на потолок. Вчера остаток дня прошел в сплошном преодолении. Я преодолевал, вышагивая по комнате под аплодисменты и подбадривающие возгласы родителей, преодолевал на уроке умного старпера, который принес еще какие-то магические тренажеры. В основном через них я перекачивал магию по контуру, который ввел обратно ко мне. По сути, неинтересно, однообразно, но эффективно, как уверял старик. Потом поужинал молочной кашей, посмотрел передачу о подводных существах этого мира и уснул под убаюкивающую песню от Ларисы. Сейчас же я проснулся раньше обычного. Меня что-то разбудило. Прислушался. Что за крики за дверью? Дверь в детскую распахнулась, и на пороге я увидел растерянную Ларису. «Как же так? Как же это случилось?» Маман была на грани истерики, но ко мне не спешила. Случилось что-то нехорошее, и пока Лариса подошла к шкафчику, доставая чистый подгузник, я успел послать на разведку свою змею. Няня меняла меня, что-то бурча под нос, но я не слушал ее. Теперь я был глазами и ушами змейки. «Да это все Демидовы, я же говорю! Это точно они сделали!» — кричал батя за столом и схватившись за голову. «Но доказать мы не сможем, Ваня», — ответила маман, сидя в кресле. «В том-то и дело, что нет, Наташ!» «Все, приплыли!» — вновь выкрикнул батя. «Эти твари никогда не оставляют следов!» «Да что там произошло?» А затем я увидел. Сбоку от бати дверца металлического ящика, в который он прятал новый артефакт, была распахнута настежь. На месте магического замка, выжженное какой-то магией, сквозное отверстие. А внутри ящика было пусто. «Ну, твари, кем бы вы ни были, знаете, вы сами напросились».